Явление третье. Чацкий и лакей его впереди. Чацкий: кричи, чтобы скорее подавали. Лакей уходит. Ну вот и день прошел, и с ним все призраки вещат и дым надежд, которые мне душу наполняли. Чего я ждал, что думал здесь найти, где прелесть эта встречи? Участие в ком живой, крик, радость, обнялись пустое. В повозке так-то на пути, необозримую равниной, сидя праздно, все что-то видно впереди, светло, синё, разнообразно. И едешь час и два, день целый, вот резво домчались к отдыху, ночлег, куда ни взглянешь, все та же гладь и степь, и пусто, и мертво. Досадно, мочи нет, чем больше думать станешь. Лакей возвращается. Готово? Лакей: кучера с нигде, вишь, не найдут. Чацкий: пошел, ищи, не ночевать же тут. Лакей опять уходит.